Глава 231. Вот уже насколько сильный. Увидев, что соперник прибыл, кровавый рыцарь ничего не сказал, и не видно было, чтобы сделал какие-либо движения. Два кроваво-красных луча выстрелили из извивающегося вокруг его тела кроваво-красного сияния, стремительным и с острым свистом, разрезая воздух, устремились к Фэю для убийства. Это превосходная боевая способность Клода, кровавый блеск меча. Серьезное предупреждение. Если нет друга с уровнем 5 звезд, советуем не сопротивляться. Донесся до ушей каждого человека стремительный комментарий певца Матерацци со все той же проникающей манерой. В то же время, столкнувшись с смертельной опасностью, Фэй ее как будто и не почувствовал. Ноги не двигались, тело стояло, как утес. Яростный ветер ударил его в лицо, словно побывалое острое лезвие, и отсек несколько темных волосинок. В тот момент, когда толпа испугалась, закрыл лицо и закричал от изумления, видно было, как он внезапно вытянул руки и схватил в пустоту. Два стремительных кроваво-красных сгустка энергии неожиданно были схвачены руками, превратились в красный туман и развеялись. Так, словил и уничтожил блеск меча. Ай-яй-яй. И впрянь, такого не ожидаешь от короля Шамбара. Лучший певец Империи Матерацци увидел эту сцену, слегка прищурился, тот же вернулся в нормальное состояние. Его же голос не отставал. На умеренной скорости дикция по-прежнему отчетливо доносилась до каждого человека. Острые внезапные звуки все никак не прекращались. Покрытый алым сиянием, кровавый рыцарь Клод видел, как соперник разбил его сгустки энергии и оставался с невозмутимым видом. Энергия вокруг рыцаря быстро забурлила, и тут же бесчисленное множество еще более мощных алых сгустков энергии были стремительно выпущены и словно бурем с ливнем накрыли всего Фэя. Вся боевая арена тут же вспыхнула алым сиянием, как будто погрузилась в бездонное море крови. Фэй стоял с бесстрашным, суровым видом, никуда не отступая. Он топнул ногой вперед, ничего больше не делая. Он держал высоко голову, непоколебимо стоял, руки спрятал за спину, безразлично смотрел на вездесущие алые сгустки энергии. Бесконечный свет огня рассредоточился во все стороны, как будто бесчисленное множество орудий свирепо переплелись в атаке. Со всех сторон боевой арены раздались, подобно приливу, крики изумления. Только видно было, как алые сгустки энергии вот-вот вонзятся в тело. Светлая кристальная рябь возникла перед телом короля Шамбара на расстоянии 1 метра. Тонкий слой, но очень прочный. Вездесущие алые сгустки энергии вонзились в эту поверхность, словно птицы, ударившиеся о скалу. И среди разлетевшиеся во все стороны искр они превратились в алый туман и рассеялись. В то же мгновение несколько алых сгустков энергии пронеслось мимо короля Шамбара и вылетели за пределы арены. «Нехорошо, плохо дело. А, спасите, в сторону!» Наблюдающая внизу публика увидела, как ураганом понеслись ужасные алые сгустки энергии. Один за другим люди шарахались, теряя лицо от страха. Их силы были слабы. Они не обладали такой же необычной силой, как король Шамбара. Единственный финал для них был размазанный и стертый в порошок в одно мгновение этим алым сгустком энергии. Толпа пришла в беспорядок. Однако в это же время произошло странное. Между камнями боевой арены выросло 50 метров, и площадью 100 квадратных метров вдруг начал распространяться голубой свет. И вслед за очень мощными колебаниями магии, этот свет, подобно 10 000 ручейков, собрался в безбрежном океан. В воздухе на арене неожиданно поднялась голубая волна, похожая на крепкий и гибкий водяной экран. И полукругло нависло на боевой арене. Ничто не могло просочиться сквозь нее. Магический барьер. Это 7-звездный магический водный барьер. Потолок из водяной занавесы, установленный собственноручно императорским магом сэром Кабдем Виллой.

Мое терпение уже достигло предела, господин рыцарь. Если ты больше ничего не планируешь показывать, тогда это скучный поединок, а в таком случае пора заканчивать. На лице Фэя отразилась явная безудержность. Причина, по которой Фэй принял вызов, заключалась в наполнении опыта в сражениях с сильными противниками, а также в совершенствовании с улучшением приемов, основанных на умениях классов из мира Диабла. К сожалению, давление, что оказывал Клод на Фэя, было даже намного хуже, чем оказывал Золотой Рыцарь Саттон в тот день на горном пике двух башен. Это его немного раздражало. Столкнувшись с непрерывным потоком из девок от противника, Кровавый Рыцарь наконец разгневался. «Ты безрассудный тип. Ладно, ладно. Очень хорошо. Твоя взяла. У тебя получилось наконец-то вывести меня». В кровавых зрачках замелькало гневное пламя. «Сначала я хотел отдавить тебе всю жалкую жизнь, но теперь ты просто обязан сдохнуть». «Дзынь». Донёсся звёнки лютый звук клинка. Кровавый рыцарь перевернул руку ладонью вверх и мелькнул кроваво-красный блеск. И огромный зубчатый меч появился в его руке. Клинок обвивал изумлённый густой красный блеск. Донёсся резкий запах крови, как будто этим мечом были казнены тысячи смертников. У рыцаря на теле, очевидно, было вечно подобие пространственного кольца. Этот огромный меч, должно быть, до этого момента лежал в пространственном кольце. Фэй слегка улыбнулся. Дело становилось интересней. Это меч седьмого святого рыцаря, жажда крови. Говорят, он может контактировать с преисподней. Был дарован 10 великим святым рыцарем, лично самим императором Ясином, в самом начале основания империи. Меч обладает невообразимыми способностями. Теперь, наконец-то, начнется настоящий бой. Одушевленно сказал лучший певец империи Матерации, проникая своим голосом в уши каждого человека. Фэй шевельнулся. Он не призвал лезвие колосса и сказочный меч из комплекта Дитя Булкатоса, а спокойно вытянул руки, на которых появились железные рукавицы, наполненные мощью. Они были сплошь покрыты чешуей и острыми зубцами. Они имели удивительные небывалые сочленения, тем самым показывая незаурядность этих облегченных железных рукавиц. Оранжевая экипировка шестого уровня, прикосновение смерти из мира Диабла. Сейчас и определится исход сражения, господин рыцарь. Покажи свою истинную силу. Глава 233. Небесно-морозный кулак. Превосходство. Вжих. Кроваво-красный зубчатый меч начал бешено вращаться в воздухе перед кровавым рыцарем, будто таинственная невиданная сила тянула его за собой. Зубья разрывали воздух. Режущий слух завывания ветра заставили зрителей закрыть уши, словно неизвестный огромный ужасный зверь яростно рычал из бездны. Случилась удивительная перемена. Подобно огромному киту, всасывающему воду, заполнивший всю арену, кроваво-красный туман быстро собрался вокруг зубчатого меча. Кроваво-красный туман превратился в обогрянное сияние, от которого исходил скверный запах свежей крови. «Если так желаешь испытать этот прием, я собираюсь убить тебя, превратить тебя в шлак и заставлю тебя находиться здесь через чур замечательных и лелеющих парней, понять, что за тщетную попытку бросить вызов величию рыцарскому ордену нужно платить кровью. Энергетическое умение высшего уровня. Ода адской крови». Он вытянул руки и крепко схватился за горящий алый сияющий зубчатый меч. Как будто пламя прикоснулось к керосину, алое сияние в одно мгновение расползлось по всему телу кровавого рыцаря. Замерцал красный свет, и тело воспарило. Несмотря на то, что поверхность земли была защищена магией магического круга, под ногами образовалась трещина в виде паутины. Силуэт кровавого рыцаря преодолел границы времени и пространства. В мгновение ока появился над макушкой Фея. Он взял меч и направил вертикально вниз. Алый энергетический меч застыл. Лезвие покрылось мутным рисунком. Увидев эту сцену, лицо Фея приняло серьезный вид.

В это время чудовищный силуэт со свистом пронесся сквозь застигавшие все небо щебень. Раздался звон клинка. Острый меч, который обволакивал сгусток энергии, был выпущен прямо в сердце Фея. Это снова вступил в бой четвертый рыцарь огромного меча. Посрамленный тем, что он только что потерпел поражение от вражеского приема, он пришел в ярость. В глазах блеснули лучи безумия. Очевидно, он хотел воспользоваться удобным случаем, пока троица находилась в упорной схватке, и проткнуть мечом Фея. «Отвали от меня!» Находясь на волоске от смерти, Фей яростно прорычал. Из рук снова извергся поток величественной мощи, который пошатнул находящихся в воздухе второго и пятого рыцарей. Хотя его тело опять частично опустилось на землю от давящей на него силы, Фей все же успел уследить за острым мечом, надвигающегося на него, и в критический момент за секунду до попадания в него он пригнулся и уклонился от атаки. Но острый сгусток энергии порезал его плечо, откуда стремительно потекла кровь. Однако, благодаря крутой желтой магической экипировке шестого уровня из мира Диабло, и умением варвара «Железная кожа», ранение получилось легким и никак не повлияло на Фея. Фей уже предполагал такую возможную ситуацию. В следующую минуту умение варвара «Боевой клич» снизошло в этот мир. Ужасающий рев поднялся, позволял снизить у противника защитные атакующие характеристики. Услышав этот рев, четвертый рыцарь огромного меча, сожалевший о своем неудавшейся неожиданной атаке и приготовившийся сменить тактику, только почувствовал, как над ним внезапно повисла удивительная сила, а затем как будто что-то забрало с собой, его тело слегка окостенело. Затем он бесстрастно наблюдал, как оба кулака короля Шамбара ударили его в грудь. Фью! Кровяной поток бешено брызнул изо рта четвертого рыцаря огромного меча. Его крупное тело, полностью облаченное в доспехи, словно снаряд, отлетело назад. Нагрудная броня деформировалась. Над ней остались два отпечатка огромных кулаков. Это выглядело жутко. Тело упало через 60 метров. Он шатался, когда пытался встать, но ноги уже не могли его удержать. В конечном итоге он упал на одно колено. Кровь, словно фонтан, сочилась из его рта. В этой атаке четвертый святой рыцарь Великого Ордена в конце концов утерял всю свою боеспособность. Арх! В это время Фейм издал неистовый рев, несколько раз поднял подряд, применил умение варвара Вой. На одном дыхании он истратил всю оставшуюся ману варвара. Это только отсрочило наступление ужасного врага. Он ударил ладонью по земле, и последовавшая колебательная сила запустила из трещин в кармане. Небесно-морозный кулак, смертельный удар. Пока рыцари находились в воздухе, Фей быстро выпил зелье маны, затем снова продолжил череду атак. Выпустил более 100 проекций кулака. Более 10 проекций кулака сочетались с эффектом от умения варвара «Сильный удар». Они слились вместе в воздухе в 6 огромных проекций кулака, которые с грохотом разбили второго убийственного рыцаря и пятого жестокого рыцаря. Донеслась серия яростных разрывов. Проекции кулака с грохотом обстреляли двух святых рыцарей. Хотя подобные проекции кулака не могли нанести полное поражение двум святым рыцарям, но вместе с повреждениями от умения варвара «Сильный удар» они имели добавочный эффект и могли непосредственно воздействовать на тела двух рыцарей. Защищенные доспехами, легко проходя через циркулирующую вокруг их тел энергию, которую они сотрясали, в то же время сильный удар позволял отбросить двух назад. Оставалось только разделить их, и поодиночке Фейм с ними легко расправиться. В этот непривычной схватке вскоре стал очевиден исход. 10 000 людей из 250 вассальных королевств, обступивших боевую арену, не могли поверить собственными глазами. Они представить не могли, что король Шамбара в итоге посмеет так нагло атаковать трех святых рыцарей. И судя по представшей перед ними картине, этот непредсказуемый король вассального королевства, похоже, находится в выигрышном положении. Один из троих и в итоге выигрывает. Такой исход превосходил все возможные ожидания толпы. Даже стоявшие возле края арены третий рыцарь воздаяния, шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь таращились на Фея, как будто наблюдали за невероятным монстром. Наблюдая за разгневанными вторым убийственным рыцарем и пятым жестоким рыцарем после встряски арены, все поняли, что какой бы ни был исход, три святых рыцаря уже проиграли, потерпели полное фиаско. Три святых рыцаря, атакуя одного короля Шамбара, не только не смогли достигнуть своего, но еще и четвертый рыцарь получил тяжелые ранения от короля Шамбара. Это событие обязательно быстро разнесется и в народе, и непременно принесет славу королю Шамбару Александра, которая в одно мгновение, словно вихрь, перевернет всю империю с ног на голову. В то же время король Шамбара не намеревался прекращать атаку. Его кулаки молниеносно разрезали воздух и безжалостно сокрушились на потрясенного пятого жестокого рыцаря. Глава 236. План Фея. Смертельная ситуация. Небесно-морозный кулак превосходства. Яростно крикнул человек в воздухе. Снова образовалась стеклянная проекция кулака площадью 10 квадратных метров. Фэй ударил правым кулаком, и проекция кулака с грохотом устремилась к пятому жестокому рыцарю. Неоднократно сражаясь в ожесточенных битвах и накапливая опыт, Фэй делал успехи в использовании небесно-морозного кулака. Он отлично владел приемами превосходства и смертельный удар. Превосходство осуществлялось в полной мере варваром 40 уровня. Теперь могло образовать 50 проекций кулака, которые обладали самой обычной способностью обстрела, а смертельный удар вместе с умением варвара, сильный удар, имел двойной эффект в нанесении повреждений и откидывании врага. К сожалению, сейчас умение «Сильный удар» в режиме варвара 40 уровня никак не могло максимально нанести урон. Поэтому второй созданный Фэем прием небесно-морозного кулака «Смертельный удар» при столкновении с мощным святым рыцарями не мог по-настоящему нанести так называемый «Смертельный удар». Бум. Ярко-синие проекции кулака обстреляли пятого жестокого рыцаря. Энергия разлилась во все стороны. Пятый жестокий рыцарь повяз в этой ярко-синей трясине. Он не был противником этой чистой мощи от Фэя. Энергия рыцаря работала с перебоями, и он с трудом сопротивлялся приему Фэя. При этом его тело, словно мешок из ветоши, продолжало отступать назад. Кровь брызгала изо рта. В это время шум из толпы все нарастал и нарастал. 10 000 людей из вассальных королевств уже полностью находились в потрясении. Они могли только пораскрывать рты и говорить что-то связанное и постепенное, чтобы излить свои тревоги и страхи. Юный король Византии весь трясся от волнения. Могущественен, вне всякого конкуренции, безжалостный, с совершенно раскрепощенным нравом, этот настоящий правитель. Он не только очень силен, но и в своем бесстрашном сердце подходит для этой силы. Мы так сильно разнимся с ним во всех аспектах. Молодой король был потрясен до глубины души. Он спрашивал себя, сможет ли он, обладая силой короля Шамбара, осмелиться сражаться со святыми рыцарями. Эта сцена снова позволила ему кое-что смутно понять. «Научиться, я должен научиться всему у короля Шамбара, всему до последней капли. Вот он, настоящий дух правителя». В душе непримечательного юного короля маленького Южного Королевства, кроме мыслей о его кумире короле Шамбара, также всплывало нечто удивительное, что медленно давало свои всходы. На боевой арене прием превосходства стремительно ударил находящегося в невыгодном положении пятого жестокого рыцаря. В глазах Фэя засияли лучи безумия. Он действительно без всяких задержек. Он резко топнул, раздался резкий громоподобный звук. Тело словно снаряд неотступно и стремительно последовало отступающему пятому железному жестокому рыцарю. Оба кулака один за другим выпустили светящиеся проекции кулака, которые с грохотом ударились об пятого жестокого рыцаря.

Короче, парень, ты выпустил пар, избив этих людей, и этого достаточно, но не дай бог зайти дальше. Лишение чьей-либо жизни ни к чему хорошему не приведет. С улыбкой на лице Мэтарацци смотрел на Фея и убеждал его. «Они первые задели меня». Фэй принял самодовольный вид, все еще никак не успокоившись. На самом деле, в глубине души он испугался. Хотя с самого начала можно было смутно разглядеть, что лучший певец Матерацци является мастером, никто не думал, что, показав свою природу, он окажется таким всем сильным, что одной рукой и легкостью устранит мощь от совместной атаки Фэя и второго убийственного рыцаря. Фэй такое было не под силу, и на голове Матерацци даже и волосок не колыхнулся. Очевидно, мощь этого человека далеко превосходила все ожидания Фэя. «Ага, что правда, то правда. Они и меня уже давно не радуют. Но, парень, если они тебе не нравятся, это не значит, что нужно сразу же их убивать. Неужели ты думаешь, что Империя так легко выбрала нескольких святых рыцарей? Мастера шести звезд не растут, где попало». Скосив один посев, вырасти другой. Матерацци выпил вина из золотой чаши и, расплывшись в улыбке, наставлял Фея. Нынешнее поколение Империи очень сложное. Убавление из-за строя нескольких ребят, любящих повоевать, не есть хорошо. Сегодня ты получил почести, и этого достаточно. Или, если выражаться на твоем языке, ты стал моднявым. Сейчас же прекрати атаку. Не вопрос. Слушаюсь вас, но боюсь, что они. Фэй действительно не стремился убить трех святых рыцарей, но глядя на трех рыцарей. Ох, сегодня король Шамбара должен умереть, истекающий кровью от полученных травм из-за отмены энергетического умения второй убийственный рыцарь, нисколько не собирался показывать свое уважение к Матерацци. Он почти отрывисто произнес последние слова. Он вынул из пространственного кольца три маленьких синие пилюли, бросил по одной штуке четвертому рыцарю огромного меча и пятому жестокому рыцарю, сам запрокинул голову и проглотил одну пилюлю. Все раны на теле мгновенно зажили. Мощная энергия начала циркулировать на телах трех человек. Эффект лекарства быстро подействовал, и через 10 секунд все травмы на трех людях затянулись, как ни в чем не бывало. Эта маленькая синяя пилюля была необычна и драгоценна, так как имела потрясающий эффект исцеления ран. Для воина это была вторая жизнь. Из-за положений статуса второго рыцаря он имел только 5 пилюль. Он считал, что редким сокровищем, и в обычное время только кидал на них взгляд, но не принимал. Но сегодня он получил множество ранений от короля Шамбара, который впрямь привел его в бешенство. Он великодушно достал 3 пилюли и помог тем самым быстро восстановиться четвертому и пятому рыцарям. Он сегодня железно решил посадить короля Шамбара в тюрьму рыцарского ордена. Второй рыцарь считал, что с недавним сражением они были неосмотрительны, и король Шамбара просто воспользовался удобным случаем. Он нисколько не считал, что их действие действительно одолело мощь короля Шамбара. В этот раз второй убийственный рыцарь твердо верил, что исход сражения будет другим. Увидев эту сцену, в душе Фэя уже задрождался замысел убийства. Если сорняк не вырвать, с корнем он вырастет снова. Если ему решили угрожать, он не собирался сидеть сложа руки. Даже если Фэй убьет этих трех святых рыцарей, у Фэя было оправдание, чтобы не попасть под расследование. Он пожал плечами в сторону примиряющего Матерацци, улыбнулся, как бы говоря, что он не виноват. Матерацци видел положение дел и не отговаривал того, только рассмеялся и молча продолжил пьянствовать. Он безучастно наблюдал, как обе стороны собираются во второй раз ввязаться в оглушительный, ожесточенный бой. Теперь со стороны столицы донесся спокойный и строгий голос. «Покончим на этом, возвращайтесь!»

Черный бронированный рыцарь сделал легкий поклон, повернулся и спустился с арены. Многие аристократы в VIP-зоне с восхищением смотрели на Фея. Святая церковь в империи нисколько не уступала императорской семье в авторитете. Получив пригласительный билет с позолоченным тиснением в виде рисунка летнего дворца Святой Церкви, король Шамбара уже, по крайней мере, был удостоен внимания Святой Церкви. Вскоре отряд рыцарей от Святой Церкви, подстегивая лошадей, ускакали прочь от первой боевой арены. В это время тщательно охраняемая магическая повозка тоже следом уехала. С самого начала поединка и до его конца таинственный человек, сидевший внутри повозки, так и не показался на глаза. Все время хранил таинственность. Люди могли только гадать, что же за крупная фигура от Святой Церкви там сидела. Но в конечном счете невозможно было узнать, что был за господин из Летнего Дворца Церковно-Административного Округа Империи. Уход отряда Святой Церкви никак не повлиял на бурные возгласы толпы. Наоборот, чем меньше было давления и ограничений, тем более непринужденно они себя вели. Посреди бурных радостных возгласов люди медленно начали расходиться. Фейм только собирался покинуть, как вдруг. Король Шамбара Александр, недурно, очень недурно, сейчас среди 250 вассальных королевств ты считаешься самым лучшим. Хотя в этот раз ты вел себя немного грубо, обидел рыцарей Ордена Империи, впредь будь осторожней. Незаурядный юноша с шлемом на голове в виде ястреба, управляя воздухом, магическим образом влетел на арену. Кивнул Фею. Он вел себя высокомерно, как будто смотрел сверху вниз. Он взглянул на Фея и сказал: «Твоя мощь покорила меня. Если ты согласишься положить мне все усилия ради рода Динов и соревнований по военному учению королевства Шамбара, определенно достигнет успехов». Фей мельком посмотрел на него, как на идиота, затем обернулся, не обращая на него внимания. «Какой-то дурацкий род Динов прибежал к нему и устроит из себя крутого ястреба. Ты, юноша с серебряным шлемом, ощутил пренебрежение Фея. Он чувствовал себя оскорбленным и проигнорированным. Он бросал гневные взгляды. Грациозный, изящный и очень соблазненный силуэт внезапно появился на арене. Это была гордая женщина Байонса из рода Биглей. Эта молодая, красивая, словно айсберг, знатная девушка смерила Фея взглядом. Хотя она и была красивая, она все время вела себя высокомерно и чуждо. Она подошла и бесцеремонно промолвила: «Несмотря на то, что в моем списке требований ты еще далек от идеала, я хочу предоставить тебе шанс, король Шамбара. В будущем, возможно, ты будешь гнаться за мной. Нужно лишь проявить себя с лучшей стороны, и тогда, может быть, я подумаю и встречусь с тобой». Фей слегка фыркнул. «Эта девка высокого мнения о себе?» Стоявшие перед ним оба молодых человека, происходивших неизвестно из каких аристократической группы, вместе с вчерашним встреченным ранее Феем Золотым Рыцарем Сатаном и лучшим и в фермопилах его юным мастером Дилосом, как будто были вырезаны под одним шаблоном. Эти с самого рождения успешные люди были большого идиотского мнения о себе, как будто весь мир крутился только вокруг них. Два идиота. Фей недоумевающе покачал головой. Не обращая внимания на эту парочку, он спустился с арены и махал руками, вызывая новый приступ ликования. Глава 239. Помыслы о воспитании и содействии. Запад столицы. 11 высоких черных башен рыцарского ордена величественно возвышались. В просторном зале первого этажа, центральной, главной черной башни спиной ко всему стоял рослый силуэт под двумя, словно живыми, 100-метровыми статуями рыцарей, стоявших на коленях и размахивающих мечами. Красная мантия не спадала с него, еще больше подчеркивая высокий рост силуэта. Величие и суровость незаметно наполнялись безмолвный зал. «Господин, шесть силуэтов, не осмеливаясь на пустить на себя величие, преклонили колени на безблестящей земле. Это были как раз вернувшиеся с первой боевой арены шесть великих святых рыцарей. «Да, второй рыцарь, я призвал тебя вернуться. Ты не можешь с этим смириться, и в глубине души...» Рослый силуэт, не поворачивая голову, золотисто-желтые длинные волосы спокойно свисали вдоль красной мантии до талии. Его голос был способен влиять на психику людей. «Слуга не смеет». В глаза второго рыцаря мелькнули обида и возмущение, но вскоре они сменились по настоящим испугом и благоговейным трепетом. Перед ним стоял рослый, как гора, силуэт. Даже самый дерзкий, как второй убийственный рыцарь, не осмеливался ослушаться и оскорбить. В присутствии остальных он был величественным крупной фигурой, занимающей второе место среди десяти великих святых рыцарей. Но стоило этой рослой фигуре чего-то пожелать, даже какую-то малость, и он, ничего не озабоченный, не все терял. «Не смеет? Значит, действительно, в душе ты не согласен». Силуэт под статуей, сидящий на коне рыцаря, холодно задал встречный вопрос. «Нет, нет, слуга, слуга не всего лишь второй убийственный рыцарь. Напрягся, не зная, как ему объясниться». «Ладно, незачем объясняться. Ох, вы все знаете моё табу. Если кто-то посягнёт на рыцарский орден Империи, тому лучше готовиться быть стёртым с лица земли. Ты действительно думал, что я не узнаю об этом инциденте?» Рослый силуэт вдруг повернулся. Под длинными золотыми волосами была необыкновенная чёрная маска. Нельзя было разглядеть его лицо. Но эти небесно-голубые глаза звучали душераздирающий блеск. Видимо, рыцарский орден долгое время находился в покое. Некоторые уже забыли прежние кровавые уроки. «Второй рыцарь, зачем ты поставил короля Шамбара в затруднительное положение? Осмелился перед десятками тысяч людей открыто нарушить справедливость аренного поединка? Неужели ты хочешь бросить вызов законному величию императора Ясина?» Второй убийственный рыцарь крайне изумился, немедленно упал ниц, опустив голову к земле. «Ох, честь святых рыцарей Ордена Империи из-за твоих действий потерпела позор». Рослый сироэт обернулся и направился к дальним главным воротам зала. Красная мантия волочилась по родному полу зала, словно бурлящий кровавый ручей. «Второй рыцарь, четвертый рыцарь и пятый рыцарь, вы трое вели дела, не руководствуясь рыцарскими стандартами. Вы сами сядете в тюрьму на 30 дней. Третий рыцарь, шестой рыцарь, восьмой рыцарь, вы трое тоже сядете в тюрьму максимум на 10 дней». Когда силуэт в алой мантии исчез, его голос по-прежнему резонировал в зале. Никто не осмелился подвергнуть сомнению приказ. «Слушаемся, господин». Шестеро встали на колени. Вдруг красное сияние замерцало из-под земли и засияло шесть человек. Только видно было, как светящийся твердый пол, словно болото, стал рыхлым. Шесть тел постепенно погрузились в него и вскоре исчезли, после чего и красные сияния и шесть силуэтов пропали из виду. В один миг зал стал пустым и наполнился непередаваемым сильным холодом. В зале величественно возвышались сотни столбов с выгравированными на них мозаичными картинами сражающихся рыцарей, которые рассказывали о давних кровавых событиях прошлого. А в центре зала в глаза бросались две необычно высокие стометровые статуи, сражающихся на коленях рыцарей. От статуи исходила неописуемая атмосфера справедливости и пощады, но белые каменные мечи рыцарей как будто были чем-то запачканы, чем-то черным, словно это было яркое ржавое пятно. На наблюдательной вышке на величественной стене Санкт-Петербурга возле входа на город юный бог войны Андрей Аршавин молча наблюдал за возвышающейся первой боевой ареной, находившейся в 3 километрах от него. Его взор окидывал тысячи километров и в итоге застыл на силуэте, разводящим руками, пытающегося обнять весь мир. Рядом с богом войны стояли храбрые воины с благоговейным и сосредоточенным видом. Воздух наполнился неописуемой угнетенностью.

Также находились рабы в разодранном халате, стоящие, молящиеся на коленях, словно поклонялись богу войны. Еще среди толпы были воины звездного ранга, кто сидел на прежних местах, поджав ноги и пытаясь ощутить хоть маленькую энергию, что могли оставить сильные воины в надежде в недавнем сражении. Они надеялись, что преуспеют в этом, и у них получится преодолеть все ограничения на их силу. Где-то в 100 метрах от арены среди толпы стоял силуэт, одетый в льняную чистую накидку. Его тело было немного тощим, но он стоял абсолютно прямо и тихо. Царствующий дом, царствующий вокруг шум и показушники на арене, кажется, были ему совершенно чужды. Вокруг его тела не было никакой необычной энергии и колебаний магии, но окружающая толпа как будто не замечала его. Никто не подошел и не спросил: «Ты смеешь мной пренебрегать?» Стоя на арене, гордая девушка из рода Бигли, Бей Онсе, недоумевающе уставилась на Фея, словно увидела монстра. «Ах, король Шамара, даю тебе последний шанс. Если бы ты показал сегодня свою истинную силу, как бы род Динов принял тебя, короля крохотного королевства 6-го уровня?» Юный магический отпрыск из рода Динов, Дин Касорла, указывая на Фея, вел себя надменно. В его речи звучали нотки угрозы. Фей словно нанес пощечину этим высокомерным людям. Он, спасаясь от верной смерти, повидал слишком много недотёп, но еще не встречал подбегающих к нему недотёп, просящих помощи, якобы ради высшей цели. Неужели долгое нахождение в роскоши совсем отбило мозги у этих называемых гениев? Ха, неожиданный блеск в глазах Фея. Под ареной он увидел знакомый силуэт юного короля Византии. Юный король смотрел на него, как на кумира. Фей остро заметил это. С момента случайной встречи прошлой ночью в юном короле, кажется, произошли изменения. Изменения, от которого Фей в голову пришла отличная идея. Он довольно кивнул головой. Все внутри него колыхнулось. Фей вдруг подумал о воспитании и содействии юному королю, имеющему похожую с ним судьбу. Глава 240. Кулак 7 ударов. Использовав образ варвара, Фей слегка подался назад в пустоту. Внезапно мощная сила стащила с помоста византийского императора. Под удивленные возгласы она перенесла молодого правителя на помост для битвы на мечах. «Встретившись с вашим величеством, Константин еще не успел поблагодарить за милостливую помощь вчера. Молодой правитель очень быстро оправился от удивления и волнения и поблагодарил Фея. Оказывается, его звали Константин. Не стоит, вы мне чем-то напомнили себя самого». Фей, видимо, был очень терпеливым. Он в общих чертах рассказал то, что с ним происходило в Шамбаре. Казалось, его жизнь и судьба этого молодого человека были очень похожи. Их отцы-короли ушли в мир иной в неспокойные времена. Коварные подлецы захватили власть. Они, как сумасшедшие, защищали своих любимых и воинов. Только судьба Фея была немного легче. Эти слова заставили византийского Константина наконец понять, почему правитель Шамбара решил ему помочь, и последние сомнения рассеялись. «Вы неплохо увеличили свою силу, но вам не хватает тайных книг и техник воинственности. Если вы встретитесь с врагом того же уровня, то это тоже сильно на вас повлияет. А у меня есть секретная книга воинственности, моя собственная. Если вам интересно, могу передать». Фей извлек из кольца маленькую книжечку и вложил ее в руки византийского Константина. «Кулак 7 ударов? Странное название». «А, да, именно кулак 7 ударов. Я недавно изобрел его. Это знаменитая техника. На пике один удар включает в себя 7 тайных техник. Либо мощных, таких как мягкость огненной луны, либо в силе таящих мягкость и в мягкости силу, либо передающих напрямую, либо сжимающихся внутри, либо движущихся по горизонтали. Они могли бесшумно разрушить внутренние органы врага». Фей, в общем, объяснил происхождение и силу этого удара. Это так называемый кулак семи ударов действительно был мощной книгой. Это была недавно созданная Фэем секретная книга воинственности, в которой соединились тайные том воинственности по системе металла из-за кольца вещей и каналы истинной энергии по образу убийцы. В ходе тренировок Фэй обнаружил, что движение воинственности действительно может на короткое время увеличить реальную силу ученика. Поднять мощь его кулаков, но, подобно кулаку семи ударов из старинных рыцарских романов, оно обладало и недостатками. В нем таился потенциальный вред для внутренних органов тренирующегося человека, поэтому Фэй, подумав, дал тайной книге звучное название «Кулак семи ударов». Из-за того, что в этой книге содержались недостатки, которые было трудно исправить, Фэй сомневался и не давал ее никому при тренировках, но она подходила, чтобы помочь молодому правителю, который стоял перед Фэем. У Фэя не было желания раздавать каждому едва знакомому человеку секретные книги, как листовки. Если молодой византийский правитель хорошо себя проявит, то Фэй мог бы помочь ему ликвидировать недостатки кулака семи ударов. Разумеется, Фэй не скрыл от Константина недостатки кулака семи ударов, но вместе с тем объяснил роковую связь между ними и силой. «Благодарю вас, ваше величество. Константин примет эту тайную книгу. Я понял, если хочешь стать сильным, то должен за это заплатить». Константин, смотря на книгу боевых искусств в своих руках, очень быстро понял, что в ней связано. Как только он думал о том, что эта книга действует очень быстро, в его сердце поднималось волнение, которое было трудно выразить словами. Если бы за ним не наблюдало множество людей из других зависимых государств, то он бы кинулся на колени перед Фэем в порыве уважения и благодарности. Фэй окинул взором лица этих важных персон. Они выражали сомнение и недоверие. Он увидел, что его поступок возымел действие правитель. Византия, очевидно, привлек внимание многих людей. Жест был удачным. Дальнейшее зависело от правителя Византии. Сможет ли он справиться или нет? «Сегодня мы с тобой болтали и смеялись на глазах тысяч людей. Это может принести тебе проблемы. Конечно, если ты справишься, то сможешь превратить неприятности в счастливые случаи. Ты боишься?» «Константин никогда не забудет милости, оказанные вашим величеством». Молодой правитель Византии сразу же понял смысл поступка Фэя. Он заволновался еще больше. Его благодарность не знала предела. «А раз так, тогда иди». Фэй взмахнул рукой. Бесформенная сила охватила правителя Византии и плавно вернула его на помост для битвы на мечах высотой 50 метров. Правитель и его гвардейцы исчезли. Кто это? Кажется, у него очень хорошее отношение с правителем Шамбара Фэем. Кажется, это тоже правитель зависимого государства. Должно быть, это государство на юге империи. Завидная судьба. Он получил одобрение правителя Шамбара. С такими связями этот молодой человек высоко поднимется. Он правитель Византии. Это тоже государство шестого ранга. В толпе узнали Константина. Об этом надо как можно скорее доложить его величеству. Видимо, изначально помеченные пламенные соревнования придется быстро поменять. Ни в коем случае нельзя стать соперником этому правителю Византии. Если разозлить правителя Шамбара, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Кто бы мог подумать, с поддержкой такого страшного мастера, как правитель Шамбара, никто, даже смотрящий, не сопоставимо высшим зависимые государства первой ранги, не посмеют противостоять Византии. Можно ожидать, что в этих военных соревнованиях Византия получит немало выгод. Как же этому негодяю так повезло? Нужно как можно быстрее выяснить, в каких отношениях состоят правители Шамбара и Византии. Это небывалый случай. Ха-ха, вот это удача. Невиданная удача. Быстрее передайте мой приказ немедленно. Отнесите дары правителю Византии. На этих боевых соревнованиях я хочу стать его союзником. Ха-ха, если через него можно завязать отношения с правителем Шамбара, то это еще лучше. В спорах и обсуждениях, стоявшие вокруг помоста, разумные люди хорошо запомнили только что произошедшую сцену. Некоторые соседние страны, поначалу собиравшиеся во время этих соревнований отхватить часть территории Византии, были напуганы до смерти и про себя благодарили Бога, что не успели что-то предпринять, иначе они не только бы ничего не получили, но и навлекли бы на себя небывалые беды. Правитель Шамбара не испугался и перед лицом великих всадников, что говорить о них маленьких зависимых государствах. Некоторые страны, у которых раньше были конфликты с Византией, жаловались про себя и думали, как им просить прощения и принести соответствующие дары. «Эй, король малюсенького государства, слышишь, что я говорю?» На помосте для состязаний на мечах появился избалованный до предела представительница клана Бейноса Бигль, и полная ярости подошла к Фею. Она выпрямила свою белую нежную лебединую шею, верхняя губа поднялась. «Я приказываю тебе немедленно извинить за свою грубость». Вот уж действительно не видит своей удачи. Правитель маленького зависимого государства шестого ранга. Даже если бы ты был еще сильнее, что тогда? Смеешь отказать клану Дин? Маг в орлином шлеме тоже стал насмехаться. Фэй повернулся и ушел. «Ты! А ну стой!» Яростно закричала разгневанная пренебрежением Фэя избалованная девушка. «Ха-ха, ну хорошо, правитель Шамбара. Как только ты покинешь этот помост, сразу пожалеешь о своем решении». Маг сделал последнее предупреждение. «А?» Фэй остановился, повернулся и кинул на них холодный взгляд. Его глаза сверкнули, как два испускающих проникающий убийственный свет меча. Они испугались им, поспешно ушли, не смея насмехаться более. «Хм...» На губах Фэя появилась презрительная улыбка. «Ты, правитель Шамбар, ты действительно очень силен, но опираясь лишь на мощь одного человека, Шамбар не защитить. Ты пожалеешь, что был столь невежествен сегодня. Любого мужчину, посмевшего оскорбить меня, ждет расплата». Вжик. Мелькнула вспышка света, и Фэй появился перед Бейносом. Он протянул руку и схватил нежную шейку этой избалованной красавицы. Его стальные пальцы не знали пощады к женской красоте. Бейонсе раскрыла глаза от удивления. Ей стало трудно дышать. От приступа сухого кашля на глаза навернулся слезы. Как бы она ни старалась, ее воинственность отказалась, как будто запертый внутри. Никаких сил к сопротивлению не осталось. Какая наглость! Он смеет удерживать Бейонсе. При виде этой сцены мастера из клана Бигль, находившиеся в зоне для важных персон, были поражены. Под гневными возгласами шесть теней поднялись в небо, раздались непрерывные звуки разрываемого воздуха, были видны лишь вспышки разноцветного пламени воинственности, рассекающие небо, подобно молниям. Своим они оказались у Фэя за спиной. Бабах. Фэй осторожно повернул руку и взмахнул ею. Хлынул поток, не имеющий формы силы. Бесчисленные языки жестокого пламени воинственности столкнулись с этой живой силой. Мгновения таяли, как снег им в горячей воде. Тела следующих за ними гвардейцев как будто натыкались на огромную бесформенную стену. Под удивленные возгласы и стороны они взлетали в небо и падали на землю. Небо окрасилось кровью. «Идиоты! Уймите свою дурацкую гордость! Когда стоите передо мной, еще одно слово — умрите!» Холодные слова Фэя и его еще более жестокий взгляд заставили исчезнуть без следа все высокомерие, избалованный Бейонсе. Ее высокая спина согнулась, как будто сломленная. Она невольно задрожала от страха и впала в состояние оцепенения. Из глубин души поднялся неведомый ранее страх, видя взгляд правителя Шамбара. Она нисколько не сомневалась, что стоит ей сказать хоть одно слово, как эта холодная, как сталь рука, слегка повернется, и она сразу же услышит хруст собственных позвонков. Бах! Фэй небрежно швырнул изнеженную красотку на землю, как будто это был рваный мешок. Поднялось облако пыли. «Еще остался этот идиот!» В глазах Фэя была неприкрываемая жестокость. Он повернулся и пристально посмотрел на мага из клана Дин. Его взгляд создал огромную, как гора, подавляющую силу. Дин Ка Сорла, чье тело окутывала магическая энергия, пытался сопротивляться, но под действием сильнейшего давления рухнул вниз. Его руки хватались за землю, пытаясь бороться, но он не мог сдвинуться ни на миллиметр. В этот момент маг понял, насколько страшна реальная сила Фэя. Это было во много тысяч раз страшнее ощущение, которое он испытывал при виде сражения, сидя в зоне важных персон. У него сложилось впечатление, что если Фэй шевельнет глазами, то в следующую секунду он превратится в фарш. «Какие, черт возьми, кланы опять смерти не боятся и смеют беспокоить меня? Твоя жизнь теперь стоит не больше, чем жизнь той бродячей собаки». Фейм рассверепел. Его блуждающий взгляд напоминал два острых сверкающих меча. «Будь то Бей Онсе или Дин Ка Сорла», или прочие силы, собравшиеся в зоне особо важных гостей. Вдалеке никто из сотен людей более не смел встречаться взглядом с Фэем.